Okay, so we are going to start a new sermon series today. Итак, мы сегодня начинаем новую серию проповедей. We're thinking of the end of the year and Christmas. Мы думаем о том, что заканчивается год, скоро Рождество. And so we're going to talk for the next couple of weeks or few weeks about the life of David, King David. На протяжении последующих нескольких недель мы будем говорить о жизни царя Давида. Because David is such a wonderful type of Jesus in the Old Testament. Потому что Давид это такой прекрасный, как сказать, прообраз Иисуса Христа в Ветхом Завете. We can see the life of David pointing towards Jesus. Мы видим, как жизнь Давида указывает на Иисуса Христа. That's what's so wonderful about the Bible. И это удивительно в Библии. The Old Testament. Что Ветхий Завет. Are so many things that point us to Jesus. В нём столько всего, что указывает на Христа. And David is one of them. И Давид это один из тех людей. So we're going to start with a story. Итак, мы начнём с истории. About the anointing of King David. О том, как царь Давид был помазан. And anointing is a key issue in today's life. И помазание это ключевой момент в жизни Давида. We read about the anointing through the whole Bible. Мы читаем о помазании на протяжении всей Библии. What does it mean for us? Что это означает для нас? How does it apply to us? Как мы можем применить к нам? So I'm going to tell you the story now, and Итак, then we're going to read it. Я расскажу вам историю, а потом мы прочитаем ее. Are you ready? Готовы? Just over 1,000 years before Christ came. За более 1000 лет до того, как пришел Иисус Христос. It was a very dark time in the history of Israel. И это было очень темное, непростое время в истории израильского народа. The Israelites, they were led by a very good man called Samuel. He was a prophet. В то время израильский народ, его предводителем был один очень хороший человек. Его звали Саул. Самуил. Самуил, простите. Yeah, he was a prophet of God. Он был пророком Божьим. And very often, very regularly, God gave such good, courageous leaders to His people. И очень часто Господь давал таких очень храбрых предводителей своему народу. But the prophet was getting old, and his sons were a problem. Но этот пророк, он становился все более старым и старым, и его сыновья причиняли ему проблемы. Yes, the whole country. И вся страна. And so the elders of Israel came to Samuel. Итак, старейшины пришли к Самуилу. They said, Samuel. И сказали Самуилу. Listen, we want a king. Послушай, мы хотим себе царя. We want to be like all the other nations. Мы хотим быть такими же, как все остальные народы. And when Samuel heard these words, he was quite hurt on the inside. И когда Самуил услышал это, внутри ему стало очень больно. Because he felt like people were rejecting him. Потому что ему казалось, что его отвергают собственные люди. And God told Samuel, he said, Samuel, listen, they're not rejecting you, they're actually rejecting me. И Бог проговорил к Самуилу и сказал, послушай, на самом деле они отвергают не тебя, они отвергают меня. But because they want a king, но из-за того, что они хотели царя, I'll give them a king. Бог решил дать им царя. But I want you to explain to them what a king will do to them. Бог сказал, хорошо, я дам им царя, но я хочу, чтобы ты объяснил им, что это значит, иметь царя. So Samuel talks to the elders. И Самуил начинает говорить к старейшинам. He says, this king that you want, и он сказал, тот царь, которого вы хотите, he will take your sons and he will use them in the army. Он возьмет ваших сыновей, и он использует их в армии. He will take your daughters. Он возьмёт ваших дочерей. So that they can serve as maids in his palace. Чтобы они служили ему прислугами во дворце. He will take the best of your fields. Он возьмёт самые лучшие ваши поля и земли. Your vineyards. Он возьмёт ваши виноградники. And your olive groves. И ваши оливковые поля. And he will give them to his favorite people, those who serve him. И он отдаст их своим самым любимым людям, тем, которые служат ему. He will take a tenth of all you have, all the tax, and he will take it from you. Tax. He will. И он будет собирать с вас налоги. And life will be difficult. И жизнь станет очень сложной. And some of you will even become his slaves. И некоторые из вас даже станут его рабами. And God was saying that this is the tendency of human government. И Бог говорил тем самым, что таково человеческое правление. And it very often happens to people in the world like even like this. И подобные ситуации мы с вами очень часто видим в мире. But God says, "Okay, you want a king, I'll give you a king." Но Бог сказал: "Хорошо, вы хотите царя, я дам вам царя." And we all know the story of Saul. И мы все знаем историю Саула. That he began quite well. И он очень неплохо начал. He was a very impressive man. Он был человеком весьма воодушевляющим. He was tall, handsome. Он был высокий, красивый. And he started really well, sort of like humble. И он начал даже неплохо, он был весьма смирен. But as soon as God gave him victory, но по мере того, как Бог давал ему победу, he became a very proud man. Он стал очень гордым человеком. He became so proud that he even made a statue of himself to declare, "I'm victorious over all these enemies." Он стал настолько гордым, что он построил самому себе статую, чтобы показать, что я приношу победу всему царству. So this is where our story starts with David. И здесь начинается наша история, история о царе Давиде. So Saul started disobeying God in many different ways. Саул стал не подчиняться Богу во многих путях. And so God said, "Okay, you're not king anymore." И Бог сказал: "Хорошо, ты больше не царь." I'm going to reject you as king. Я отвергну тебя как царя. Actually, Saul continued to be king after God had rejected him, but just God wasn't with him anymore. Но Саул продолжал быть царем даже после того, как Бог отверг его, но просто он не имел больше того помазания на себе. Бог не был с ним. And this made Samuel so sad. И от этого Самуил очень сильно огорчился. And God talk to Samuel again. И Бог вновь говорил к Самуилу. I want you to stop being miserable about this whole situation. Я хочу, чтобы ты перестал чувствовать себя таким несчастным по поводу этой ситуации. Because he was really mourning over Saul. He was mourning. Потому что он на самом деле настолько опечалился, что страдал и плакал. God says, "I'm going to begin again." Бог сказал, что я хочу начать все заново. I'm going to give you a different type of king. Я хочу дать вам другого царя, нового царя. One who will govern justly and with generosity. Того царя, который будет править справедливо и щедро. You see, it is possible to have good leadership. Понимаете, на самом деле возможно иметь хороших правителей. King David was a very good king. Царь Давид был очень хороший правитель. And we know that as a type of Jesus, we know that Jesus is the King of all kings, and He's a fantastic King. И мы знаем, что Иисус Христос — это царь всех царей, и Он потрясающий, удивительный царь. So God told Samuel. Итак, Бог проговорил Самуилу. Samuel, I want you to go to Bethlehem. Самуил, я хочу, чтобы ты отправился в Вифлеем. Where's Bethlehem? Где Вифлеем? It's not a very important place. Что это за место? Оно не настолько важно. God sent Samuel there. И Бог отправляет туда Самуила. And God told him, "I'm going to choose one of Jesse's sons to be the king." И Бог говорит, что я хочу избрать одного из сыновей Иессея. But Samuel was afraid. Но Самуил испугался. Because he thought, "What will Saul say?" Потому что он подумал, ну что же скажет на это Саул? Saul will hear about this and he will be angry at us. Саул узнает об этом, и он разозлится на нас. But God told Samuel, "Don't worry, just go there and sacrifice with the people." Но Бог сказал ему: "Не переживай, просто отправляйся туда." And sacrifice. Yes. Make a sacrifice with the people. И принеси жертву вместе с этими людьми. Because that was normal in their culture. Потому что это было нормальным действием в той культуре. So Samuel went to Bethlehem. Итак, Самуил отправился в Вифлеем. And all the elders of the town was there. И также все правители города были там. And they were afraid. И они боялись. Because why is Samuel coming to us? И они думали, зачем Самуил решил приехать сюда? Is he coming to judge us? Он хочет приехать, чтобы судить нас. So they ask him, "Samuel, why are you coming in peace?" И они спрашивали: "В мире ли ты хочешь приехать к нам?" And Samuel says, "Yes, I'm coming in peace, but I want you to confess all your sins." И Самуил сказал: "Да, я приезжаю в мире, но я хочу, чтобы вы покаялись во всех ваших грехах." And come to the sacrifice. И пришли and к жертве. In that context it was like a big meal where all of them ate together and just talked together. И в контексте той культуры это был огромный праздник, когда все собирались вместе и устраивали пиршество. And he looked at Jesse, said, Jesse, and I want you and all your sons to come and join us for this meal. И он также посмотрел на Иисея и сказал: Иисей, я хочу, чтобы ты также пришёл вместе со всеми своими сыновьями. So Jesse and his sons came. И Иисей пришёл вместе с сыновьями. And so the first son came. Итак, пришёл первый сын. Eliab. Eliab. Как это по-русски? Eliav? Eliav. Eliav, наверное. Okay. Okay, we will read it. Okay. He was an impressive young man. И он был таким весьма впечатляющим молодым человеком. Big. Большой. Strong. Сильный. Well-dressed. Хорошо одет. Handsome. Красив. A bit like me. На меня чуть-чуть похож. No, not really. Но не совсем. And Samuel thought. И Самуил подумал. This must be our next king. Наверняка это наш следующий царь. God told Samuel, no, no, no, no, no. Но Бог сказал Самуилу: нет, нет, нет. You look on the outside. Ты смотришь на внешнее. I look on the inside. А я смотрю на то, что внутри. Second son came. Заходит следующий сын, второй. Also a nice guy. Также неплохой парень. God says, no, it's not him. Бог говорит: нет, это не он. And so seven of the sons passed. Итак, прошло семь сыновей. Just think about number 6 and 7. Просто подумайте о том, что чувствовали номера 6 и 7. Maybe it's me, maybe it's me. Может быть, это я, может быть, это я. God said no. Но Бог сказал нет. So Samuel doesn't understand what's going on here. И Самуил уже сам не понимает, что вообще здесь происходит. He asks Jesse, do you have any other sons? И он начинает спрашивать Иисея: а у тебя есть еще сыновья? Jesse says, yes, I've got one more, but he's a shepherd boy, he's looking after the sheep. Иисей говорит: ну да, есть у меня еще один, но он пастушок, он там в полях пасет овец. And so Samuel says, okay, please call him, we won't eat this lovely meal unless he comes and join us. И Самуил говорит: хорошо, пригласи его, потому что мы не начнем наше пиршество, пока он не придет сюда. David came. И приходит Давид. He was young. Он был молод. He was beautiful. Красив. Handsome. Прекрасен. Okay, but that wasn't so important. Но это было не так важно. He had a heart after God. У него было сердце по сердцу Божьему. And God chose him. И Бог избрал его. As a different sort of king. Он избрал его другим царем. And he anointed him with oil. И он помазал его елеем. I'm going to explain that a bit. Я объясню это немного. Later. Попозже. But at that moment, the Holy Spirit came on David. Но в тот момент Дух Святой сошел на Давида. And he was a changed man. И он полностью изменился. Did you like the story? Вам понравилась история? Now we're going to read it. Хорошо, сейчас мы прочитаем ее. 1 Samuel 16. Первое царство, да, по-русски. Первое царство, 16 глава. From verses 1 to 13. С 1 по 13 стих. So we're just going to read it in Russian. А мы прочитаем только по-русски. So read in English, please. А вы самостоятельно, пожалуйста, по-английски. «И сказал Господь Самуилу: доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтоб он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди. Я пошлю тебя к Иисею вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил: как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал: возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иисея к жертве. Я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали: мирен ли приход твой? И отвечал он: мирен, для жертвоприношения Господу пришел я. «Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению». И осветил Иисея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он увидел Елиава, сказал: «Верно, сей пред Господом помазанник его». Но Господь сказал Самуилу: «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отрину его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». И позвал Иисей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». И подав Иисей саму, сказал Самуил: «И этого не избрал Господь». Так подводил Иисей к Самуилу семерых сыновей своих, но Самуил сказал Иисею: «Никого из этих не избрал Господь». И сказал Самуил Иисею: «Все ли дети здесь?» И отвечал Иисей: «Есть еще меньший, он пасет овец». И сказал Самуил Иисею: «Пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда». И послал, и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь: «Встань, помажь его, ибо это он». И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму. И взял... Okay, so let's talk about this moment in David's life. Хорошо, давайте поговорим об этом моменте в жизни Давида. The anointing of God on his life. Помазание Господа на его жизни. So we can see here that Samuel poured oil on his head. Так мы видим, что Самуил из рога поливает его елеем. So we're actually going to do this today in the service. We are going to do it. И мы с вами сегодня тоже будем делать это на нашем служении. Please close the doors. Пожалуйста, закройте двери. No, we're not. Just a joke. Нет, это просто шутка. But in those days it was normal. Но в том случае это было нормальной процедурой. And there were two forms of anointing. И было два вида помазания. First is when God chose a person. Первое было это когда Бог избирал человека. Like in this case. Как в этом случае. God just says, "I choose you to do something." Бог просто говорил: "Я избираю тебя сделать что-то." And that anointing is a sign of the Holy Spirit coming on that person. И помазание было знаком того, что Дух Святой сходил на человека. And then we also see that people saw the gifting in people's lives and they anointed people. И также бывало так, что люди видели дары в других людях, и они помазывали их. So later we see that David was anointed by the other tribes of Israel because they recognized God's hand on him. Потому что далее мы видим, как другие племена израильские помазали Давида, потому что они распознали руку Божью на нем. So just God, he makes the choices. То есть Бог, Он делает выбор regarding leadership and what each one of us is called to do. Касаемо лидерства и касаемо того, что каждый из нас должен делать. And we can see that in people's lives. И мы можем видеть это в жизнях людей. We can see that God's hand is upon them. Мы можем видеть, что рука Божья на людях. We think about Jesus. Если мы подумаем об Иисусе, the Christ, о Христе, it's not his surname. It's not his surname. Христос. Христос это не является его фамилией. Christ means the anointed one. Христос обозначает помазанник Божий. Chosen. Избранный. The one who has the power of the Holy Spirit on him. Тот, кто имеет силу Духа Святого на нем. And because we are Christians. И от того, что мы христиане. Anointed ones. Помазанные. We have the anointing of God on our lives. Мы также имеем помазание Божье на нас. So in the New Testament, и в Новом Завете, we all receive an anointing. Мы все принимаем помазание от Бога. We all have an anointing of Christ because we are in Christ. Мы все принимаем помазание от Христа, потому что мы во Христе. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? The power of the Holy Spirit rests on us. Что сила Духа Святого почивает на нас. God has got a plan for us. У Бога есть план для нас. Not because we're the tallest, the biggest, the smartest. Не потому, что мы самые высокие, самые красивые, самые умные. But just because God said, "I choose you." Но просто от того, что Бог говорит: "Я избираю тебя." Can you please tell your neighbor, "You are chosen"? Скажите своему соседу, что ты избран. And it is so important to know that. И это очень важно понимать это. Because many times we think God chooses, you know, just the most talented people, the most beautiful people. Потому что часто мы думаем, что Бог выбирает самых талантливых, самых красивых людей. But God chose each one of us. Но Бог избрал каждого из нас. God. Бог. Did the choosing. Избирает. It wasn't us. Не мы. God chose us. Бог избирает нас. That's amazing. И это удивительно. Okay. Let's read 1 Peter 2:9. Давайте прочитаем 1 Петра, 2 главу, 9 стих. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. So if we have received a gift from God, Итак, если мы приняли дар от Бога, we now need to walk in that gift. Теперь мы должны ходить в этом даре. Some of us are looking, well, what is my gift? What do I need to do? What's God's plan for my life? И некоторые из нас задаются вопросом, ну какой же дар я принял? Какой план для моей жизни? Каково мое призвание? Just start doing what you can do. Просто начните делать то, что вы можете делать. You remember Jesus when he fed the 5,000? Помните, когда Иисус накормил 5,000 человек? A little boy with fish and bread came to him. К нему подошел маленький мальчик с рыбкой и хлебами. Jesus used what was in his hand to multiply it. Иисус использовал то, что было в его руках, и он размножил это. Same with us. То же самое с нами. What God gave us. То, что Бог дал нам. Let's use it. Давайте использовать это. For God to multiply it. Для того, чтобы Бог размножил это. Just start doing it. Просто начните это делать. It is something that we just receive by faith. Это то, что мы приняли по вере. We just start doing it. Мы просто начинаем делать это. If you like greeting people, если вам нравится приветствовать людей, it's wonderful. Прекрасно. We are so thankful for our greeting team. Мы так благодарны нашей команде приветствия. It really makes a difference. На самом деле они меняют атмосферу в церкви. If you like to pack chairs, если вам нравится составлять или расставлять стулья. I'm anointed to pack chairs. У меня есть помазание составлять стулья. I can do it really well. Я очень хорошо могу это делать. Therefore I do it. И я делаю это. Because I know it's for the people of God. Потому что я знаю, что это для людей Божьих. So let's start doing something. Давайте просто начнем хоть что-то делать. Just move in faith. Просто двигаться в вере. God gave each one of us a gifting. Господь каждому из нас дал дары. So stop looking around and just start doing what you have. Просто перестаньте смотреть по сторонам и начните делать то, что вы можете делать. Yet there is today particular leadership and ministry related anointings as well. Но при этом сегодня есть лидеры, которые на которых есть определенное помазание от Бога. That's right. And this is according to the gifting that God has given us. И это также избирается по дарам, которые Господь дал нам. And we are filled with the Holy Spirit. Мы наполнены Святым Духом. And God gives us gifts. И Господь дает нам дары. As Jesus said. Как сказал Иисус. In Luke chapter 4. В Луке, в 4 главе. He said, "The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me." Он сказал, Дух Господень на мне. Ибо Он помазал меня благовествовать нищим. And also in the New Testament we read about a young man who was very unsure about his gifting and God's anointing on his life. Также в Новом Завете мы читаем об одном молодом человеке, который был очень неуверен в себе, в своих дарах, но при этом Господь помазал его. 1 Timothy 1:19. 1 Тимофея, 1 глава, 18 стих. The apostle Paul writing to Timothy. И здесь апостол Павел пишет Тимофею. He says, "Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecies once made about you, so that by following them you might fight the good faith." Апостол Павел говорит: "Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин." 2 Timothy. И 2 Тимофея. 1 verse 6 and 7. Первая глава, 6-7 стих. For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. For God did not give us a spirit of timidity or of fear, but a spirit of power and love and of self-discipline. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. So Paul was saying to Timothy, Timothy, you have a gift. То есть Павел говорил Тимофею: Тимофей, у тебя есть дар. Yes, you're going through a difficult time. Да, ты проходишь через непростые времена. Yes, you're young. Да, ты молод. But fan into flame that gift that God has given you. Но возгревай тот дар, который Бог дал тебе. Don't just leave it. Не оставь его. Take that step of faith. Просто сделай шаг веры. Go for it. Иди вперед. 1 Timothy 4:14. И 1 Тимофея 4 глава 14 стих. Do not neglect your gift. Не игнорируйте свой дар. Which was given to you through a prophetic message when the body of elders laid their hands on you. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. So it seems like there was a meeting and Timothy was there. И такое ощущение, что была встреча, и Тимофей был там. And some of the leaders of the church prayed over Timothy. И некоторые лидеры церкви молились. They put their hands on him, they prayed for him. Они возложили руки на Тимофея и молились за него. And they felt that God said this man is going to be a pastor. И они чувствовали и сказали, что этот человек, он будет пастором. And Timothy was afraid. А Тимофей боялся. He wasn't sure. Он не был уверен. So Paul says, fan into flame. И Павел говорит: возгревай этот дар. Remember God's anointing is on you. Помни, что помазание Божье на тебе. And this is not something magical. И это не какое-то волшебство. No, I've heard funny stories about what people can do with oil. Знаете, я слышал забавные истории того, что люди могут делать с елеем. People anoint everything with oil. То есть некоторые люди, они все помазывают елеем. Cars, машины, trees, деревья, soups, супы, people, others, людей других. When we read the New Testament. Когда мы читаем Новый Завет. We read in James 5:14. Мы читаем в послании Иакова 5:14. 5 глава 14 стих. Is any one of you sick? Болен ли кто из вас? You should call the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord. Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Okay. So we cannot use oil for all strange things. Итак, мы не можем использовать елей для всяких странных вещей. So we need to realize that each one of us, we are anointed by God. Но мы должны понять, что каждый из нас помазан Богом. Okay. The second thing we need to learn about David's story. Второе, что мы можем понять из истории о царе Давиде. God doesn't look on outward appearances. Что Бог не смотрит на внешний вид. David was very young. Давид был очень молод. So he was looked down on. Yeah, they looked down on him. И Давид был очень молод, и поэтому они с презрением небольшим смотрели на него сверху вниз. So in many cultures, you know, the youngest ones, the children, oh, they're just there. И во многих культурах самые младшие дети на них как бы особо внимания не обращают. They're not very important. Они не очень важны. You know, we all know the saying, children should be seen and not heard. И мы все знаем, и мы все говорим такую вещь, что да, мы хотим видеть детей, но мы не хотим их слышать. Okay, and David was the youngest. И Давид, он был самым младшим сыном. He was the one with the sheep. Он был тем, кто пас овец. He was the stinky boy. Он был вонючка. Okay. Because he was with the sheep the whole day. Потому что он все время был с овцами. So when Samuel said, well, do you have another son? И поэтому Самуил спрашивал: а еще есть у тебя сыновья? Oh, yes, it's a shepherd boy. Ну да, есть там один мальчишка. But his father didn't even think of inviting him to this meeting. То есть его отец, он даже не сочел важным пригласить его на эту встречу. He was rejected by his family. То есть он как бы был отвергнут собственной семьей. And it's very interesting that in the Psalms David wrote that even if my father and mother forget about me, I know that God will never forget about me. Интересно, что Давид в своих псалмах пишет, что даже если отец и мать откажутся от меня, ты, Господь, никогда не откажешься от меня. David knew what he was talking about. И Давид, он знал, о чем он говорил. God chooses people just like that. И Господь именно так избирает людей. Let's look at 1 Corinthians 1, verse 27 to 29. И давайте посмотрим на первое послание к Коринфянам, первая глава, 27-29 стихи. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. So that no one can boast before him. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Let's think about Jesus for a moment. Давайте подумаем об Иисусе на мгновение. The way he came into this world. Давайте подумаем о том, как он пришел в этот мир. Exactly like that. Именно так. Not in the best hospital. Не в самой лучшей больнице он родился. He was born in a stable. Он родился в хлеву. Okay. Another stinky boy. Еще один маленький вонючий мальчик. Yes. It was not the cleanest of places. Это было не самое чистое место. But he was the king of kings. Но он был царь царей. But David had a heart that wanted to follow God. Но у Давида было сердце по сердцу Божьему, он хотел следовать Богу. That's clear from other scriptures. И другие места Писания ясно нам об этом говорят. So we totally rely on God. И мы полностью полагаемся на Бога. Not on methods or strategies. Мы полагаемся на Бога, а не на методы и стратегии. Or money or people with a wonderful status. Не на деньги, не на людей с высоким статусом. Because God doesn't look at those outward things. Потому что Бог не смотрит на внешнее. He knows our hearts. Он знает наши сердца. And that is what he looks at. И это именно то, на что он смотрит. But did you know that God chose you? Знаете ли вы, что Бог избрал вас? Where we were in our sins. Он избрал нас, когда мы были еще грешниками. He said, I'm going to choose you. Он сказал, я хочу избрать тебя. I want you to be my son and my daughter. Я хочу, чтобы ты был моим сыном, ты была моей дочерью. Doesn't matter what others say. Не важно, что говорят другие. I will choose you. Я избираю тебя. I will anoint you. Я хочу помазать тебя. To be my son, to be my daughter. Чтобы ты был моим сыном, чтобы ты была моей дочерью. And I've got a plan for your life. И у меня есть план для твоей жизни. My hand will be upon you. Моя рука будет на тебе. And you will do great things in my name. И ты будешь делать великие дела во имя мое. It's such a privilege to be a child of God. Такая привилегия быть детем Божьим. The third thing we can learn from David's life. Третье, что мы можем узнать из жизни Давида, that God wanted a new king. Что Бог хотел нового царя. This was God's big plan. Это был большой Божий план. In contrast to other rulers, God wanted someone to rule differently. Бог хотел другого царя, нового царя, в контрасте с другими правителями. So when we read Matthew 1, where Matthew introduces us to Jesus, и когда мы читаем Матфея первую главу, когда когда Матфей представляет нам Иисуса, he calls Jesus the son of Abraham, the son of David. Он называет Иисуса Христа сыном Авраама и сыном Давида. Okay. Being the son of Abraham means that Jesus fulfills the promises for the blessing of every nation. И что означает, что он был сыном Авраама? Авраама, что он исполнил всякое, all the promises, что он исполнил все обетования for the blessing of every nation, для того, чтобы благословились все народы. Being the son of David, что означает, что он был сыном Давида, that he is the promised king whom God later promised to David, что он тот обещанный царь, которого он обещал Давиду. Later he promised David that someone of your descendants, they will be a great king and they will rule forever, and he will rule forever. Потому что Давиду было обещание, что однажды из твоих предков придет царь, который будет царить вечно. So Jesus was promised to be like David, but a totally different king. То есть Иисус, он был обещанным царем, он был обещан быть таким же, как Давид, но быть еще гораздо более великим царем. Jesus is a just king. Иисус, он справедливый царь. He's a righteous king. Он праведный царь. He's the best king. Он самый лучший царь. And he's the king of all kings. И он царь всех царей. Let's read about what the Bible says about Jesus. Давайте прочитаем то, что Библия говорит нам об Иисусе. Isaiah 40 verse 1. Исайя 40 глава 1 стих. Comfort, comfort my people, says your God. No, this is not the verse. Не то место. Okay, I'm just going to read it from my notes. Хорошо, я прочитаю просто это вам из моих записей. He tends his flock like a shepherd. Что он ведет свое стадо как пастух. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. Что он собирает овец своих в свои руки, берет овец своих в свои руки и несет их очень близко к своему сердцу. He gently leads those that have young. И он очень нежно ведет тех, которые у которых есть дети. Да. Isaiah 42. Исайя 42 глава. Verses 1 to 4. С 1 по 4 стих. Here is my servant whom I uphold, my chosen one in whom I delight. I will pour my spirit on him, and he will bring justice to the nations. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него и возвестит народам суд. He will not cry out, he will not shout or cry out or raise his voice in the streets. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. In faithfulness he will bring forth justice. Трость надломленная не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. He will not falter or be discouraged till he establishes justice on earth. In his law the islands will put their hope. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. So these are the characteristics of the kingdom of God. И это есть характеристики Царства Божьего. So David is a shepherd king. То есть Давид это царь-пастырь. He knew how to care and how to protect. Давид знал, как защищать и как царствовать. How to care. И как заботиться о других. And how to feed. И как кормить других. And how to lead the sheep. И как вести своих овец. To fresh pastures and water. К паствам и к водам тихим. That is the basic building block of all Christian leadership. И это самый основополагающий момент христианского лидерства. No matter what your gift is. Неважно, какой у тебя дар. God wants each one of us to have the caring heart of a shepherd. Господь хочет, чтобы каждый из нас имел сердце пастыря и мы заботились о других. Earthly authority takes for itself. А земные правители все забирают для себя. They build a moment for themselves. То есть они все делают так, чтобы прославить себя. But shepherds lay down their lives for the sheep. Но пастухи и пастыри, они кладут свою душу за других. Just like David, Jesus is a different type of king. Точно так же, как царь Давид, царь Иисус – это другой царь, новый царь. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? We are chosen by God. Мы избраны Богом. Just like David was. Точно так же, как Давид был избран. We are anointed by God. Мы помазаны Богом. God has given each one of us a calling. Господь дал каждому из нас призвание. And that God has given us a different king. И Господь дал нам другого царя. God does not look on the outward appearances. Господь не смотрит на внешнее. Can we all stand and pray together? Давайте встанем и помолимся вместе.